Облака. Однажды гулял по небу ветерок. День был солнечный, настроение чудесное. Ветерок летел, летел и попал в прекрасную горную страну и увидел, на вершине горы растет деревце. Оно было удивительно красиво. Все в маленьких белых листочках, и от него исходил такой аромат, что ветерок зажмурился от удовольствия. Он подлетел к деревцу. Здравствуйте, меня зовут Ветерок. А я Яблоня. Как же вы выросли здесь, в таком пустынном месте? О, это простая история. Однажды ураган занес сюда маленькое зернышко, и из него выросла я. Но вам не скучно здесь одной? Иногда мне действительно бывает одиноко. А можно я буду прилетать к вам? Мы могли бы дружить. С удовольствием! Я очень-очень-очень хочу дружить! И с этого дня ветерок прилетал к яблоне каждый день. Они подолгу разговаривали. Ветерок рассказывал обо всем, что видел, летая над землей, и яблоня слушала его, затаив дыхание. Ветерок играл с маленькими зелеными листочками, а яблоня весело смеялась. Ветерок пел яблоне песни. Он знал их очень много и рассказывал сказки. Шло время. Яблоня подросла и стала еще красивее. А ветерок набрался сил и стал быстрым и смелым, как взрослый ветер. И получилось так, что ветерок нашу яблоню полюбил. Всем сердцем, преданно и верно. Но он был очень робким и никак не мог рассказать о своей любви. Сейчас я все скажу, думал ветерок, подлетая к яблоне, но слова как будто сами отказывались выходить наружу. Что с тобой? Ты не заболел? Нет, вздыхал ветерок и расстроенный возвращался домой. Как-то раз ветерок поделился своими печалями с мамой Бурей. «Я знаю, что делать», – успокоила сына Буря. «Потому что мамы всегда знают, что делать, а если не знают, то обязательно придумают». «Напиши ей письмо, напиши!» Ветерок взял белые листы и начал писать. Он написал много-много писем о любви. Он пишет и пишет их до сих пор. Они наполнены такими словами, что иногда хочется плакать. В них столько нежности, что даже вечно занятые люди замирают и, подняв головы, пытаются их запомнить. А где-то в горной стране их читает прекрасная яблоня. И она счастлива. Посмотрите, по голубому небу плывут белые-белые письма. А вы думали, что это облака?